В предшествовавшее царствование шведская война освобождала Россию от решения этого трудного вопроса. Но теперь все показывало, что война эта должна скоро кончиться, и надобно было определить свои отношения к государствам, которые были опаснее для России, чем Швеция. Было ясно, что Россия, как член европейской семьи государств, не должна была спокойно сносить нарушение политического равновесия в пользу Франции, которая была виновницей шведской войны, а от интриг, которой Россия никогда не могла быть покойна ни в Польше, ни в Турции. Согласно ли было с русскими интересами допустить, чтобы Австрия сошла на степень мелких государств, и Франция распоряжалась бы, как хотела, в Германии и через Саксонию получила влияние в Польше? Следовательно, необходимо было поддержать Марию Терезию и не отдавать Саксонию, а вместе с ней и Польшу, в руки французов. Но кроме Франции, средства, которые скоро оказались несоответствующими ее стремлениям, явилась опасность ближайшая. Под боком у России прусский король, который своими дарованиями и энергией превосходил все коронованные лица Европы, обнаружил намерение во что бы то ни стало усилить свое государство. Неразборчивость средств делала его еще более опасным. Со времен Петра Великого выгодное положение России обеспечивалось слабостью соседей Швеции, Польши, Турции. Следовательно, прямые интересы ее требовали остановить властолюбивые замыслы Фридриха II, а для этого необходимо было поддерживать против него Австрию и Саксонию. Программа России, следовательно, была проста и ясна. Большинство, почти все главные деятели, были согласны относительно ее. Программа, как увидим, и была выполнена в главном, то есть в поддержке Австрии, Саксонии и восстановке завоевательных стремлений Пруссии. Но программа была выполняема медленно, с колебанием, особенно в первые годы царствования Елисаветы. Эта медленность и колебание зависели от разных причин. Переворот 25 ноября произвел новизну в отношениях между правительственными лицами. Того давления, какое прежде оказывали на дела авторитеты Миних и Остермана, и значение Бирона, не было более. Люди, которые прежде сдерживались этими авторитетами, теперь явились свободными, самостоятельными деятелями и, спеша пользоваться своей свободою и самостоятельностью, необходимо сталкивались друг с другом. Самыми даровитыми и деятельными людьми, стоявшими наверху в описываемое время, были братья Бестужевы и генерал-прокурор князь Никита Трубецкой. Назначение Алексея Петровича Бестужева вице-канцлером показывало ясно, что в нем хотят видеть преемника Остерману по делам внешним. Звание генерал-прокурора при восстановлении Сената в прежнем его правительствующем значении давало Трубецкому самое широкое влияние по делам внутренним. По-видимому, можно было бы разделиться, но люди не любят дележа. Мы видим, что при Анне Леопольдовне Трубецкой был за Бестужева. Но тогда он хотел иметь в нем орудие против Остермана и мог рассчитывать, что Бестужев, обязанный ему и не имея другой подпоры, будет только его орудием. Но со вступлением на престол Елисаветы отношения переменились. Бестужев сейчас же начал искать себе подпоры и возобновлять старые связи с людьми, приближенными к новой императрице, людьми, принадлежавшими к цесаревниному двору, с Разумовским, Листоком, Воронцовым. Это должно было оттолкнуть от Бестужева Трубецкого, который соединился теперь с великим канцлером, князем Черкасским, чтобы не давать воли Бестужеву, который в их глазах был выскочка, интриган, если хотел действовать самостоятельно, а не быть покорным слугою их сиятельств. Князь Черкасский, освободившись от Остермана, вдруг захотел быть настоящим канцлером. Заправлять внешними делами, вместо того, чтобы положиться во всем на способного, опытного и деятельного вице-канцлера. Эти претензии неспособного и ленивого старика, раздражая Бестужева, могли только вредно действовать на дела. Князь Трубецкой считал себя вправе смотреть вначале на Бестужева, как на перебежчиков во враждебный лагерь, изменников русскому делу за то, что позволили себе соединиться с Листоком. Генерал-прокурор считал переворот 25 ноября неполным, пока иностранцы еще занимали важные места в войске и были в приближении у государни. Он вооружился против фельдмаршала Лесси, который, по его словам, от старости не знает, что делает. Говорил, что генерала Левендаля надо бы отдать под суд за его действия во время шведской войны. Но больше всего он был враждебен Листоку, который по своему приближению имел большое влияние на дела. Вражда разгорелась до такой степени, что Трубецкой и Листок жаловались друг на друга императрице и публично объявляли себя заклятыми врагами. Разумеется, враги Трубецкого не щадили его. Говорили, что генерал-прокурор заправляет самовольно внутренними делами, и поступки его представляют ряд насилий и несправедливостей. Не изложив всех, кто стоит ему на дороге, особенно немцев, он хочет ограничить верховную власть и устроить престол наследия по своей воле. Может быть, нерасположение его к немецкому дворику герцога Галштинского подавало повод к последнему заключению. Трубецкого упрекали в том, что он не угождает никому, кроме духовенства и гвардии. Елисавета, будучи от природы умна и наблюдательна, не могла не заметить очень скоро борьбы между своими вельможами. Она отнеслась к ней спокойно. Будучи одинаково хорошо расположена ко всем ним, считая их всех нужными для своей службы, она не хотела жертвовать одним для другого. Эти люди, стремившиеся овладеть ее доверием, ее волею, как обыкновенно бывает, не понимали, сколько гарантий для них заключается в этом спокойствии, в этой ревности императрицы относительно их. Они обыкновенно упрекали ее в непостоянстве, в том, что, выслушав нынче мнение одного и, по-видимому, согласившись с ним, завтра, выслушав другого, она переменяет прежнее мнение, упрекали ее в скрытности и хитрости. Не имея блестящих способностей, образования, приготовления, опытности и привычки к делам правительственным, Елисавета, разумеется, не могла иметь самостоятельных мнений и взглядов, исключая тех случаев, где она руководилась чувством. Выслушивая одно мнение, она принимала его и по живости характера не могла удержаться от выражения своего одобрения. Не торопясь решать дело по первому впечатлению, она выслушивала другое мнение и останавливалась на новой стороне дела. Приведенные в затруднение, сравнивая и соображая, она, естественно, медлила и тем приводила в раздражение людей, желавших, чтобы их мысль была приведена как можно скорее в исполнение. Они кричали, что императрица не занимается государственными делами, отдает все время удовольствием. Мы не станем отрицать, чтобы в этих жалобах не было значительной доли правды. Елисавета могла быть и ленивой, и преданной удовольствием. Мы заметим только, что указания на эти недостатки идут от людей, находившихся в раздраженном состоянии, страстно желавших спешить.